Глава 49. Когда они вышли из шатра сдавать комбинезоны, Эрика жадно вдохнула холодный воздух. «Можем поговорить с Мартином Лейкерсфилдом, который ее нашел», — предложил Крейн, когда они вынырнули из-под оградительной ленты. За патрульными машинами стояла скорая помощь с открытыми задними дверями. В ней кутался в красное одеяло Мартин в джинсах и несвежей футболке Манчестер Юнайтед под джинсовой курткой. Эрика отметила, что выглядит он крайне подавленным, мешки под глазами, опухшее небритое лицо. «Я так понимаю, это вы нашли тело?» — спросила она. Мартин посмотрел на нее и кивнул. «Я пошел выносить мусор и увидел его». «Увидели его?» — Эрика удивленно посмотрела на Крейна. «Я плохо сплю. Всегда выхожу, когда тихо, и раскладываю мусор по контейнерам. Обычно в это время никого на улице не бывает. Кого вы видели на этот раз?» «Мужчину, как мне кажется, но он был в бейсболке. Какого роста?» «Невысокого, кажется, плотного телосложения, хотя все произошло очень быстро. Что-то в нем было странное». «В смысле?» «Спокойствие, уверенность, что-то пугающее». «Вы уверены, что не видели его лицо?» «Уверен. Он убежал, но перед этим, мне показалось, он решал, не остаться ли ему и не убрать ли меня». «Он был на машине?» — спросил Крейн. «Он скрылся за углом, кажется, я слышал звук двигателя. Он мог запарковаться за деревьями». «Вы видели машину?» «Нет». Эрика в бессилии провела рукой по волосам. «Как это возможно, чтобы убийца и на этот раз улизнул незамеченным?» «В какой квартире вы живете?» — спросила она. «Вот там, на третьем этаже». Он указал на окно в левой половине дома. «Это окно спальни или кухни?» «Ванной. Все эти окна на фасаде — окна ванных комнат». Эрика насчитала 3 этажа по 6 окон. «Вы не знаете, все ли квартиры окнами на улицу заселены? На первом этаже живет женщина, пожилая. Квартиру на 2-м этаже пытаются сдать. Я это знаю, потому что в прошлом месяце оттуда выехали шумные, беспардонные жильцы. Девушка в мусорном баке совсем молодая». Он закрыл рот рукой, чувствуя подступающую рвоту. «Спасибо. Сейчас вам принесут чашку чая, и я кого-нибудь пришлю. У вас примут заявление». Эрика и Крейн пошли назад к бакам. «Нужно поговорить со всеми, чьи окна выходят на парковку, и обойти квартиры рядом. Этот двор просматривается отовсюду. Не может быть, чтобы никто ничего не видел». На тротуаре с другой стороны улицы начали собираться зеваки. «Камер на этой улице нет», — сказал Крейн. «Чуть дальше есть частная камера спортивного клуба «Фитнес Фёрст». Еще через 400 метров станция Нью-Бекингем, но ее камеры покрывают только подход к самой станции. До дороги не дотягиваются. Если он поехал в ту сторону, эти камеры тоже могли его засечь». Либо ему редкостно везет, либо он очень тщательно выбирает места, куда выбрасывает тела.